Глава 9. Дом был брошен. Дом был оставлен. Был, как пустая мертвая раковина на песке, покрывающаяся соляной сыпью. Будто долгая ночь воцарилась. Будто шалые ветерки, липкие веяния победили. Сковороды заржавели и прогнили ковры. По комнатам ползали жабы. Праздно, бесцельно болталась шаль. Чертополох пробился между плитами в погребе. Ласточки свили гнезда в гостиной. По полу валялась солома. Комьями падала штукатурка. Оголились стропила. Крысы рыскали за добычей и рвали ее за панелями. Крапивницы, вылупившись из хризалит, до смерти бились об оконные стекла. Мак взошел среди далей. Лужок колыхался высокой травой. Гигантские артишоки громоздились меж роз. Махровая гвоздика росла вперемешку с капустой. А вместо робкого постука кустов зимними ночами в окно барабанили мощные ветки и колкий терновник. Летом вся комната теперь стояла зеленая. Какая сила удержит нерасчетливое буйство природы? Привидевшаяся миссис Макнэп дама? Ребеночек? Тарелка молочного супа? Солнечным зайчиком проскользнули они по стене и исчезли. Она заперла дверь. Ушла. «Одной женщине с этим не сладить», — говорила она. Не писали, не посылали. По ящикам сколько пропадает добра. Надо же, как все побросали, — говорила она. Все в негодность пришло. Только луч маяка заглядывал в комнату, бросал взгляд на кровать, на ослепшую зимнюю стену, равнодушно оглядывал чертополох и ласточек, и крыс, и солому. С ними уже не было сладу, им уже не было удержу. Пусть задувает ветер, обсыпается мак. Пусть гвоздика растет вперемешку с капустой. Пусть ласточки гнездятся в гостиной. Чертополох душит плиты, а на выцветшем ситчике кресел загорают репейницы. Пусть осколки стекла и фарфора валяются на кухне, опутанные сорной травой. Потому что пришел тот миг, когда зябко дрожит неуверенная заря, когда ночь застывает, когда одно перышко может все перевесить. Одно единственное перышко, и дом, обветшалый, осевший, рухнул бы, канул во тьму. В ободранных комнатах распевали бы чаи пикникующие, любовники бы там находили приют, обнимаясь на голых досках. Пастух бы полдничал там на кирпичиках, и бродяга бы спал на полу, от стужи закутавшись в плащ. А там провалилась бы крыша, терновник и болиголов заглушили бы тропки, и ступени, и окна, так окутав курган, что заплутавший прохожий только по выглянувшим из крапивы факельным лилиям. По осколку фарфора, мелькнувшему в болиголове, догадался бы, что тут жили когда-то. Был дом. Упади это перышко. Надави оно на чашу весов, и дом бы рухнул в пески забвения. Но нашлась одна сила, вовсе уж не такая разумная. Она кренилась, косилась, не вдохновлялась на подвиги торжественными обрядами и песнопениями. Миссис Макнэп стонала, миссис Бест кряхтела. Обе были старухи, неповоротливые, у обеих болели ноги. Они, наконец, явились с ведрами, швабрами и принялись за работу. Не взглянет ли миссис Макнэп, в каком состоянии дом? Ни с того ни с сего одна барышня собралась написать. «Пожалуйста, сделаем то, пожалуйста!» Сделаем все, и главное, поскорей. Возможно, они летом приедут. Оставили все до последнего. Думали, как бросили, так и застанут. Медленно, тяжко, с ведром, со шваброй, миссис Макнеп, миссис Бест терли, скребли и отвели запустенье и гибель. Спасли из реки времен, сомкнувшейся было над ними. Там миску, там шкаф. Как-то утром выудили из забвения все Уэллеровы романы и чайный сервиз. Как-то под вечер вытащили на волю на солнышко медную каминную решетку и железные каминные приборы. Джордж, сын миссис Бест, ловил крыс и косил лужок. Призвали плотников. Будто принимались мучительно трудные роды, когда под скрип петель, скрежет болтов, стук, треск, гул. Старухи разгибались, тянули, кряхтели, пыхтели, пели, шлепали вверх-вниз, в погреба, на чердак. Ну, говорили они, работенка. Чай пили, когда в спальне, когда в кабинете. В полдень прерывали труды, с перепачканными лицами, тиская швабры в старых сведенных руках, плюхались в кресло и праздновали блистательную победу над ваннами, кранами или более трудное, более сомнительное торжество над долгими рядами книг из черных, как сажа, ставших бледно-пятнистым рассадником плесени и лукавым укрытием пауков. К глазам миссис Макнеп, согретой чайком, снова приладился телескоп. И она увидела в светлом кружке тощего, как кочерга, старого господина. Он тряс головой, когда она проходила с бельем. Видно, сам с собой разговаривал на лужке. Ни разу ее не заметил. Кто говорил, он умер, а кто говорил, она, поди разберись. Миссис Бест тоже толком не знала. Молодой господин, тот умер. Это она знала точно, в газете прочла. А еще кухарка была, Милдред, Мэрион, как-то похоже, рыжая. Раскричится бывало, что с рыжей возьмешь, но добрая, если к ней подход иметь. Ох, и смеху у них бывало. И всегда сбережет тарелочку супа, мол, ешь, а то ветчины кусок. Ну что уж останется. Хорошая тогда жизнь была. Что душе угодно, все было. Бойко, весело, согретая чайком, сидя в кресле перед камином в детской, она разматывала клубок воспоминаний. Работы хватало в доме. Бывало, гости живут. Человек по 20 за стол садятся. Посуду, бывало, за полночь моешь. Миссис Бест, она их не знала, в Чикаго тогда жила, ставя чашку, подивилась. Зачем это они голову кабана тут повесили? В чужих краях, видно, его подстрелили. «И свободно, может быть», — подтвердила миссис Макнеп, давая воспоминаниям волю. У них друзья были по разным восточным странам. И тут господа гостили, дамы в вечерних платьях. Она один раз в столовую в дверь заглянула, а они за столом. Человек 20, не меньше. И все в драгоценностях. А ее позвали с посудой помочь. Так она ее за полночь мыла. «Ах», — сказала миссис Бест, — «увидят они, все тут стало другое». Она высунулась из окна. Посмотрела, как ее сын Джордж косит траву. Спросит еще, как же так, мол? Ведь старый Кеннеди должен бы приглядеть за садом. Да вот как свалился тогда с телеги, совсем у него нога никуда. И целый год, не то почти целый, никого не было. А там Дэви Макдоналд и семена-то, может, и слали. Да поди теперь докажи, садили, нет ли. Все тут стало другое. Она смотрела, как ее сын косит траву. Таких работа любит, спокойных таких. Ну, видно, пора опять за шкафы приниматься. Постановила она, и обе кряхтя поднялись. Наконец, после долгой уборки в доме, косьбы и вскобки в саду, окна были отмыты, закрыты, все задвижки защелкнуты, заперта парадная дверь, все было готово. И тогда-то из-под говора ведер и швабр, из-под стрекота газонокосилки высвободилась тихая мелодия. Зыбкие звуки, которые, едва ухватив ухо, сразу роняет. Блеяние, лай, неверные, рваные, связанные. Жужжание жуков, дрожь подкошенных трав, разлученные и все-таки сродные. Дребезг навозника, визг колеса. Громкие, тихие, но загадочно соотнесенные, которые ухо тщится связать и, кажется, вот-вот сложит в музыку. Но они остаются всегда неразборчивыми, в музыку не слагаются. И потом уже вечером гаснут один за другим. Распадаются, и падает тишина. На закате уходила отчетливость, и падала, как туман, тишина. И тишина расползалась, и стихал ветер. Мир, потянувшись, укладывался на ночь. Укладывался спать, темный, не озаренный ничем, кроме зеленого, натекавшего сквозь листья сияния до бледности белых цветов под окном. Как-то поздно вечером в сентябре Лили Бриско помогли добраться до дома с поклажей. Тем же поездом приехал и мистер Кармайкл.